Кровати как таковой не было. Просто деревянная стенка имела огромный скос, который на середине округло углублялся, в результате чего получалось эдакое углубление. А прямо над этим ложем было своеобразное окно, образовавшееся за счет расступившихся стволиков. Пожалуй, на Земле бы подобное жилище назвали шедевром экологического и биостроительства. Впрочем, на весь дворец я пока еще посмотреть не имел возможности. Стоило также отметить, что магический фон тут был явно выше нормы. Но, что самое главное, это было не жесткое излучение и не грязное, как после применения множества заклинаний, а нет. Тут имелась чрезвычайно мягкая энергия каких-то необычных деревьев. Кстати, именно они и мерцали в темноте. Их сила, буквально разлитая в воздухе, усваивалась сама собой практически вместе с дыханием. И это без малейших усилий с моей стороны. Когда на следующий день пришла Галадриэль, я спросил ее о таком необычном и приятном эффекте. «Ты чувствуешь, Мелорны, это необычно для человека, большинство людей не способны определить, откуда исходит эта сила». Нет, видимо, вопрос она предугадала заранее. Впрочем, с ее опытом я вообще могу не говорить. Она и так знает, что я скажу в большинстве случаев. Да я и присутствовать-то не должен особо. Даже одно семечко стоит невероятно дорого, его невероятно трудно получить, и мы почти никогда не отдаем его просто так. За всю историю Средиземья семя Мелорна было вынесено из Лориена всего 8 раз. Дважды его крали, а говорили, что Мелорны золотые. Это действительно так, но только сверху. Снизу, как видишь, они не несут золото. Золото чуждо, впрочем, сейчас ты не осознаешь разумом, а сердцем, я вижу, и так осознаешь, что имела в виду эльфийка, говоря, что золото чуждо. Она очень точно сказала, сердцем и так уже осознаю, чему золото чуждо. Пожалуй, это-то я и не могу сформулировать. Наверное, в первую очередь оно чуждо Лориену как магическому месту. Золотой цвет, цвет роскоши, богатства, пижонства, если уж так говорить. Он показывает статус, важность, и Лориен, как место, пропитанное магией, в подобной глупости не нуждается. Скорее уж это чисто психологически, но все-таки. Во-вторых, я не могу сформулировать. Наверное, фраза «золото чуждо» имеет больше двух, трех и даже десятка глубинных смыслов. Только вот сейчас я их не в состоянии осознать. Для меня это просто два слова, складывающиеся в незаконченное предложение, пусть они и вызывают множество ассоциаций. Вы навещаете меня уже второй раз. Поверь, Алекс, живя столь долго, всегда хочется узнать нечто новое. Особенно такое новое, как ты. Я не готов раскрывать свои тайны, сейчас. Что такое для меня полвека, или век? Я подожду, а пока, прошу, расскажи мне о том, другом мире, из которого ты пришел. Я не имею ничего против, но можно вас, леди Галадриэль, взамен попросить потом поведать мне о Средиземье, о его истоках. Говорили мы долго, до самого заката. Столько потрясающего и невероятного я не узнавал никогда. Эльфийка, ну, ее сильно заинтересовало все, связанное с основами земной цивилизации. В первую очередь цивилизации обычных людей. Свобода – это знание. Тот, кто больше знает, тот имеет больше свободы. Конечно, буквально это к жизни неприменимо, но вообще отражает картину мира. Зная как, можно сделать все, что угодно. И естественно, что Галадриэль заинтересовалась знаниями, на которых основана целая цивилизация. Под вечер я уснул, а сама эльфийка с моего разрешения провела эту ночь рядом, разговаривая с моим гримуаром. Забавно, когда столь древнее и могущественное существо интересуют знания по физике. Впрочем, что ее реально еще может заинтересовать? Другая цивилизация, с тем жизненным опытом, который она имеет, Земля кажется все тем же Средиземьем, только декорации сменены. Ну, пусть более жестокая, несправедливая, возможно даже гадковатая, но тем не менее. А вот как устроен мир, гораздо более интересно. Следующее утро было особо радостным для меня. Наконец-то можно было нормально ходить. Слабость в теле оставалась, но не такая уж и сильная. Вот тогда-то я и решил заняться Аркинстоном. Честно, скоммунизженный камень, после достаточно длительного изучения оказался, как бы это сказать, средоточием горы. Как у дракона или Василиска, но только горы. Это интересная и хорошая новость. Теперь информация похуже, в качестве источника энергии он почти бесполезен. Видимо, Такие камушки зарождаются внутри гор тысячелетиями. Наверняка тут еще свою роль сыграло и королевство гномов внутри горы. В общем, источник был, но очень слабый. Зато от камня была другая польза – жажда. Жажда обладать камнем оказалась ничем иным, как ментальным полем самого предмета. Более того, у него имелись какие-то элементы, похожие на примитивнейшие кусочки ментальной сферы. Пожалуй, разум в этой штуке вполне мог зародиться лет через 1000. Собственно, камушек я вставил в свой гримуар, прямо в центр обложки. Постепенно регалия королей Эреборов встроится в мою магическую книгу, и она приобретет свойство камня. Пожалуй, это очень полезно, когда артефакт действует, как тоже единое кольцо. Саурон до сих пор жив только потому, что в свое время Исильдура сломила колечко, в последний момент не дав королю Гондора бросить себя в лаву Эрудруина. Пожалуй, если мою книгу попытаются уничтожить, то такой вот последний шанс ей очень не помешает. Кроме того, лишний источник силы, пусть и мелкий, опять же собственная внешняя ментальная сфера позволяет конкретно мне работать с библиотекарем почти напрямую, да и потом некоторые возможности могут появиться. Пожалуй, тот месяц, что я провел в Лориэне, мог бы превратиться в год, а то и десяток другой. В эльфийских владениях время словно переставало ощущаться. Дни пролетали очень незаметно, а тень от сени деревьев еще сильнее размывала разницу между днем и ночью. Именно здесь я начал учить синдарин, один из эльфийских языков, благо что письменная речь вполне себе легко запоминалась благодаря предварительной адаптации и ментальной обработке библиотекарем. Собственно, ушел из Лориэна я лишь по причине необходимости наконец-то воспользоваться тем, что я извлек из Смауга. Пусть вся туша мне и не досталась, но хотя бы одно сердце чего стоит. Ну а заниматься чем-то подобным в обители эльфов не стоит в общем. Направился я в Рохан, благо что в этой стране у меня имелось аж 4 портальных маяка. Пространство последнее время перестало быть стабильным. Как результат, простая аппарация давалась все хуже. Думаю, это влияние Саурона, начавшего активно восстанавливать Мордор. Магия Средиземья вообще как-то хреново влияла на аппарацию. Рядом с магическими местами постоянно возникали аномалии. Эльфийские анклавы, королевство гномов, Изенгард, лес Энтов, добрая половина мглистых гор. Только вот все это словно бы было спящим. А теперь просыпался Мордор, который словно бы резонировал с остальными аномалиями. Так или иначе я оказался в Рохане, на восточной границе. Здесь можно было найти уединенное место, где, собственно, я и развил бурную деятельность. Опыт создания домов у меня был. Найдя крупную реку и островок на ней, начал там строить. Вечная трансфигурация была большим подспорьем. Как результат, большой двухэтажный дом из камня, плюс не менее крупный подвал. 3 комнаты внизу пустые, остальное – одна большая рукотворная пещера. Собственно, в ней я и занялся постепенным пожиранием сердца и средоточия Смауга. Огромная рунная фигура и целая ванна с различными зельями были направлены лишь на то, чтобы позволить мне как можно быстрее разделаться с драконьим наследием. Большую часть времени я спал как раз в этой ванне, остальную часть восстанавливался. Такой темп помог мне весьма быстро поглотить наличествующие ресурсы. Пусть само усвоение и займет десятки лет, но вот тратить время и силы на поглощение мне не придется, хотя с силами, конечно, погорячился. Грубо говоря, сейчас все, что было в сердце дракона, оказалось во мне и постепенно усваивалось. На усвоение, конечно же, уходила часть сил, как и на сдерживание этой мощи. Зато мне не требуется 5-6 лет жрать это сердце по кусочку, будучи постоянно отравленным токсинами. В магической силе я слегка просел, но не так, чтобы очень. На момент окончания всех моих экспериментов, в том числе и завершения высшего магического эликсира на основе крови дракона и слез феникса, шел уже 53-й год. Чем стоило заняться дальше? Ну, наведаться к Эребору что ли? Как минимум весьма умное решение. Путь до одинокой горы занял больше 4 лет. Почему так долго? О, все дело в том, что по пути я внезапно вспомнил о Бьорне. Ну и, как водится, решил к нему заглянуть. Оборотень встретил меня настороженно, но вскоре мы сошлись и я даже поселился у него на какой-то срок. Собственно, нахлебником я не был. Магия бывает разной, бытовой в том числе. Медведь-оборотень взамен вполне добровольно позволял себя изучать, а заодно помогал с поиском различных ингредиентов для зелий. А тут таковых было много. Одни гигантские пчелы чего стоят. Но рано или поздно все заканчивается. С оборотнем мы расставались хорошими друзьями. Я узнал достаточно, да и отдохнул конкретно так. Пожалуй, даже слишком много. Аркинстон как раз закончил встраиваться в структуру гримуара к тому моменту. Вместо светящегося голубым камня он стал фиолетовым с темными прожилками. Прожилки буквально поглощали падающий свет, а фиолетовая часть все так же светилась. Сам камень растекся по обложке, став более плоским и ограненным. Теперь он уже не был выпирающим элементом. Собственно, пока он настолько не преобразился, а библиотекарь не научился управлять жаждой, которую камень испускал, я и не хотел соваться к Эребору, а то ведь еще коротышки поймут, кто у них скоммуниздил королевскую регалию. Назгул их знает, как отреагируют. Когда я подошел к обители лесных эльфов, то лес было не узнать. Никаких больше черных высушенных деревьев, никакой наркоты в воздухе. Шел я там относительно недолго. Поймал очередной эльфийский патруль. Впрочем, к магу даже здешние эльфы относились уважительно. Думал, просто пройду, но эльфы были столь любезны, что потащили прямо к себе. Ну как, потащили. Просто пригласили и весьма настойчиво. Обижать остроухих не хотелось, а потому я посетил их королевство. Здравствуй, Алекс. Милорд Трандуил, ГМ, прошу прощения, но почему я тут не видел Леголаса? Он отправился во внешний мир. Путешествует. Вы, судя по всему, не сильно волнуетесь. Леголас, сильный воин. Путешествовать же он будет пусть 10. Пусть 100 лет, это не имеет значения. Любой из этих сроков, лишь мгновение в жизни эльфа. Вот как, мне не так много лет. Хотя я и бессмертен, но подобный образ мышления пока еще не для меня. Это лечит время. Трандуил встал со своего древесного трона. В последний раз ты спешил, но в этот, возможно, задержишься подольше в моем королевстве. Прикинув про себя варианты, отвечаю, я не спешу никуда. Пожалуй, мне стоит наконец-то вплотную взяться за магию природы, и королевство лесных эльфов будет одним из лучших мест для такого занятия. Пожалуй, лучше была бы лишь обитель Радагаста Бурова, но я не знаю, где сейчас Карим. Кивнув, эльф повел меня за собой. Собственно, с эльфами я провел еще 3 года, так и не выбравшись к Эребору. Много это или мало, для них, мелочи. Для меня, ну, теперь этот срок уже не кажется мне продолжительным. Помню, Галадриэль говорила, что субъективно для разумных время пролетает с одинаковой скоростью не в зависимости от прошедших годов, а в зависимости от годов прожитых. Если перевести это на нормальный человеческий, то можно сказать, что субъективно для 2 разумных, проживших разное количество лет, одинаковым покажется срок, равный не по годам, а по процентам от их жизни, что для 50-летнего 5 лет, то для 20-летнего 2 года. Мне же уже. Так, а сколько мне? ГМ, в мир под Тирианы я попал в 17, однако после слияния с душой меня Гарри можно учесть все время, прожитое тогда им. Следовательно, к 17 стоит прибавить период с 88 по М, 2005, или же 7, блин, когда я с земли-то ушел. Ладно, возьму 5, итого, еще 17 лет, ха, забавно. Ладно, к 34 годам прибавляем 8 лет, которые прожил я Гарри до слияния, итого уже 42 года. Так, сейчас уже 60-й год. Стоп, неужели с похода к Эребору прошло целых 20 лет? Невероятно, но ладно, я попал в 18-й год, сейчас 60-й, итого плюс 42. Как мне везет на одинаковые числа. 17 плюс 17, плюс 8, плюс 42 равно 84 годам. Что же, круто. Только вот на 80 я себя совсем не чувствую. Я и на 20-то себя не уверен, что ощущаю, хотя не, психологически 20 точно есть. Блин, пожалуй, моя личность растет очень, очень медленно. Стоит уже отбросить от себя человеческие мерки. Тем не менее, от эльфов я ушел и, больше не задерживаясь, отправился к Эребору. И так уже на 20 лет опаздываю. Летать сейчас я мог бы не более пары часов. Много? Конечно, даже очень, только вот не хочу тратить силы. Время от меня никуда не убежит, а потому можно затратить лишний день на путь пешком. И вот он, Эребор. В озерный город заходить не стал, да и обходить их озеро тоже желания не было, так что пересилил себя и взмыл в воздух, благо что полет не занял больше 20 минут. Вскоре я уже приземлился на той самой равнине, где произошла битва 5 воинств. Громадные ворота одинокой горы были распахнуты, но на входе в королевство коротышек дежурил целый 10 воинов. «Кто таков?» — грозно спросил, по-видимому, старший, когда я дошел. «Алекс, Просто Алекс, эй, разойдись, раздался смутно знакомый голос за спиной моего собеседника. К нам выскочил очередной гном, которого я внезапно даже для себя узнал, хотя не видел уже лет 30. Бруин, ты здесь какими судьбами? Хе-хе, мы стукнулись кулаками. Рад тебя видеть, ты не постарел ни на год. Я вообще не старею, командир, ручаюсь за него, старый знакомый. Хорошо, цель прибытия только пусть скажет. Положено так, улыбнулся гном в бороду. Да вот, медленно достаю аркристый меч Годрика. Один из них должен принадлежать Торину Дубощиту. Хотел вернуть, на секунду установилась тишина. Затем гном быстро проверил сталь и кивнул самому себе. Нари, сообщи, а вы, за мной. И потянулись бесчисленные залы и переходы, пещеры. Одинокая гора, это не просто подземный лабиринт. Нет, это гигантский подземный город. В свое время коротышки вынули отсюда десятки тысяч тонн породы. Здесь встречались огромнейшие пещеры, высота потолков которых была даже под 300 метров. Видно было, что свободного места много. И тем не менее, за 20 лет гномы не сидели сложа руки. Они активно заселяли эти места. 9 кланов, подчиненных Торину, стали основным населением. Еще примерно процентов 20 от этого числа составили пришлые переселенцы. Всего у короля под горой было сейчас что-то около 200 тысяч подданных, по моим данным. Много это или мало? По сравнению с другими королевствами гномов, мало. Те иногда достигают численности в полмиллиона жителей. Но все равно такого числа достаточно, чтобы здесь можно было работать, жить и обороняться. В среднем большинство народов могут себе позволить армию мирного времени в 1% от численности. У гномов это число было вдвое-втрое больше. Таким образом, сейчас Эребор имел 1006 профессиональных воинов. Впрочем, в случае угрозы на защиту дома встанет почти все мужское население, а ополчение гномов – это страшно. Они все крепкие, сильные и привыкли махать чем-нибудь тяжелым, будь то кирка, молот или еще что-то. Вскоре мы добрались до Торина. Тот принял незамедлительно, что радовало. Алекс, Бруин остался вне тронного зала. Что удивительно, здесь не было гор золота или еще чего, только мрамор, черный и белый. Но гномы все равно выполнили все так, будто мы находимся по меньшей мере в чертогах богов. Ау, я ошибся, кроме мрамора было еще серебро. Оно сотнями швов полос шло между стыками, завершая картину. Здравствуй, Торин, медленно кивнул я, пытаясь понять, вменяем ли король гномов или нет. Я бы хотел извиниться перед тобой за то, что между нами было. Торин, встав с трона и спустившись с возвышения, протянул мне руку. Видно было, что его гордость протестует, но совесть и воля, а еще честь и принципы задавили всю гордыню в зародыше. Мир, мир, пожав руки, синхронно улыбаемся. Кстати, я не без подарков, достаю клинки, Экскалибур и Аркрист. Гном провел рукам по рукоятям обоих. Несмотря на искусство мастеров Гондолина, меч твоего учителя много лучшее и совершенное оружие, Алекс. И тем не менее, я не могу его принять. Пусть ты и простил меня, но я сам все еще чувствую вину за произошедшее. Да и, он хмыкнул, прошло уже время, когда король Эребора должен был каждый день сражаться не на жизнь, а на смерть. Это твой выбор, пожимаю плечами, протягивая клинок эльфов. Кстати, я все-таки не сумел продержаться последний день. Почти уже упал без сознания. Расскажешь, как прошла битва? Конечно, только не здесь. Нам уже накрыли стол. ГМ, там, на троих. Фу-ух, а то неудобно перед Бруином вышло бы. В конце концов мы сошлись с Азагом в схватке на замерзшем озере. Он выбил у меня из рук меч, но сам пользовался при этом булавой. Глупое решение на льду, пусть и прочном. В процессе битвы мы раскололи озеро, и тогда Торин просто кинул этому ублюдку его же оружие. Влез Фили, и этот гад провалился под лед. Только вот он смог выбраться, а заодно проткнуть меня, а я проткнул его. Раны были смертельными, продолжил Торин. Правда, в отличие от меня, у Азага не было друга-чародея. Ты выпил зелье? Да. Правда, сам я открыть флакон уже не смог, но меня успел найти мистер Бэггинс. Он успел в последний момент, однако успел. Раны зажили буквально за минуты. Это было нечто невероятное. Кстати, Алекс, у тебя не найдется еще подобного снадобья? Мы готовы были бы купить и немало. Подал голос совсем уже постаревший, но еще далеко не дряхлый Балин. Ну да, он еще во время похода был седой, однако вполне себе неплохо махал топором. ГМ, вы, конечно, простите, но то было не зелье, а нечто куда более ценное. У меня имелось тогда всего несколько капель, и одну я отдал Торину. Сейчас осталось только две. сами понимаете. А то, другое зелье, чуть помолчав, спросил король под горой, высшие исцеляющие, его побольше, за последние годы я потихоньку варил, сейчас у меня что-то около, 80 фиалов, десяток обязательно оставлю себе, но вот остальное могу и продать, ты явно хочешь не золото, у тебя и своего немало, кивнул своим мыслям Торин, это да, золото мне ни к чему, тем не менее, у вас есть кое-что куда более ценное для меня, в каждом фиале по 3 глотка, этого обычно хватает, чтобы вытащить буквально с того света любого, кто еще не испустил дух. Я отдам каждый фиал за один из звездных камней эльфов. Ты желаешь передать их Трандуилу? Удивился Балин. Зачем тебе это, Трандуилу? Нет, конечно. Мне они и самому пригодятся. Несмотря на дружеские отношения, сделка есть сделка, а торг есть торг. И, как выяснилось, торговаться я не умел. Договорились на один камушек за 4 фиала. С одной стороны, дикий грабеж меня любимого. С другой, боюсь, все эти зелья я уже вряд ли использую, а обменять их на что-то ценное, нет в Средиземье ничего, чтобы мне отдали и что было бы ценнее звездных камней. Камушки мне обменяли, хоть и немножко со скрипом. Эльфийские камни были ключиком, который мог в любой момент прекратить распри и помочь устаканиться отношения Морибора и Лиса, которые сейчас едва ли были ровными. Тем не менее, стратегический запас эликсиров гномы оценили выше расположения остроухих. 20 бриллиантов, что я получил, были высыпаны на обратную сторону гримуара, на внутреннюю часть обложки, где и оказались полувпитанными в книгу. Камушки обладали очень интересными свойствами, но полный спектр пусть изучает библиотекарь. У гномов я гостил еще неделю. Пожалуй, ходить по гостям годами надо завязывать. Пора и честь знать. Предо мной открыт целый мир, которому суждено еще 50 мирных лет, ну, относительно мирных. Пора бы уже мне вплотную заняться им, а заодно и собой. Если ранее я был занят больше оттачиванием моих навыков, вроде целительства, зельеварения рунической и астральной магии, да хотя бы постоянное поддержание второго потока сознания, то сейчас, в общем-то, пора было начинать двигаться дальше. Я маг или где, теоретиком меня уже не назовешь, так что стоит, пожалуй, продолжить качественное развитие. Лет через 100 я рассчитываю выйти на уровень магистра, слабенького. Стоит начинать двигаться в этом направлении. Мир Средиземья после Паттерианы был выбран мной далеко не случайно. Я мог выбрать другие миры, в том числе и с магией. Они могли бы мне дать куда больше, но Средиземье – прекрасная база, где я смогу построить себе новый дом. Здесь нет по-настоящему могущественных магов, которые были бы сильнее меня в дальней перспективе. Да, сейчас меня сделает тот же Саруман, дай ему время, но вот позже, когда я обзаведусь мощной крепостью на магическом источнике, то получу полностью безопасное место. А что, у Саурона есть? Чем я хуже? Тем, что прожил раз в 50 меньше. Право слово, такие мелочи. В общем, я предполагал в долгосрочной перспективе выстроить тут себе мощную базу, которую защищу всеми средствами. Единственный момент, таковая должна быть на мощном магическом источнике, иначе особого смысла строить нет, чтобы самостоятельно подпитывать многочисленные рунные конструкции и все остальное. Да и межмировый портал, в общем-то, тоже мне там не помешает. На самом деле, у меня имелась не только урезанная, но и полная версия этой монструозной конструкции архимагистров. Только вот в полном виде она сейчас представляет у меня просто огромнейший необработанный массив информации в гримуаре. С нынешними мощностями библиотекарю потребуется лет 50, чтобы привести конструкцию в удобоваримый вид, дабы позже вывести ее в реальный мир. А я слишком привык к возможностям своего гримуара, чтобы делать нечто подобное. Но в общем и целом, что полная, что урезанная версия смысла особого не имели, потому что для запитки таких хреновин нужна жуткая прорва энергии. Именно поэтому мне не подходило ни одно место, что я присмотрел за десятилетия пребывания в этом мире. Пожалуй, только в Лориане, Изенгарде и Ривенделле было нечто подходящее, да только те источники питали какие-то сложные и непонятные полуприродные конструкции, так что мне пришлось бы долго их адаптировать, это не говоря о том, чтобы отбить. А с Лорианом вообще отдельная история. Там источник был весьма слабым, но Меллорны сами выступали эдакими генераторами. Не случайно я спрашивал леди Галадриэль о них. Да, в общем, тепло попрощавшись с гномами, я отправился по Средиземью в поисках подходящего магического места. С Саруманом мы вроде как помирились, Он меня все равно недолюбливал, так что в Изенгард я не совался, однако в лес энтов рядом с бывшей территорией Гондора вполне себе не боялся зайти. Не то, не то. Добравшись до леса, я приступил к исследованию территории. К сожалению, в ощущаемых вокруг магических потоках все было так же, как и в Лориэне, только здесь источниками силы выступали энты. Более того, я чувствовал все это огромное множество деревьев, чувствовал, как их сознание по капельке отправляют друг другу ментальную энергию. Весь лес был огромным единым могучим организмом, только спящим. А я тут был чужероден. От этого ощущения мне становилось не по себе, а потому к концу третьих суток, так никого и не встретив, но чувствуя направленное на меня недоброе внимание, я решил сваливать. Да пошло оно все. Взлетаю в воздух. Вот честно, от этого леса по спине мурашки бежали. К 61-му году, пожалуй, стоило подвести итоги. В Средиземье из известных мне источников имелся Изенгардский, Ривенделлский, Лориенский, а также в глубинах моря, которую облюбовал себе Балрог, с коим мне связываться не хочется. ГМ, есть еще что-то около двух десятков, но по силе они вот никак мне не катят. Имелись и еще варианты. Наверняка мощнейший источник есть в Мордоре. Скорее всего, на нем и стоит Барад-дур. ГМ, а еще Роковая гора, скорее всего. Либо что-то из них, либо и то, и другое. Только вот я еще не настолько сумасшедший, чтобы добровольно сунуться в Мордор, будучи ослабленным. Я помню и силу Назгулов, и мощь Великого Ока. Если буду один, меня сломит. ГМ. Стоп, как же я мог забыть? Ангмар. Ангмар. То королевство, куда рвался Саурон 20 лет назад. Огромный кусок севера Средиземья. Некогда самое могущественное из королевств людей, а позже вотчина тьмы, которую подавляли еще не одно столетие после падения Мордора. Ангмар не может не иметь сильных источников. ГМ, может быть, мне послать все остальное Средиземье на все четыре стороны? В конце концов, они вроде как и без меня справятся, а я пока что прихватизирую себе местечко потеплее. Но сначала, пожалуй, надо бы передать меч Годрика кому-нибудь получше. Не дело клинку моего учителя бессмысленно висеть за моими плечами. Еще 8 лет я разыскивал одного старого и вредного волшебника, попутно совершенствуясь в различных дисциплинах. К 69-му году пространственная аномалия прочно заняла все Средиземье, а потому мгновенно перемещаться тут даже с помощью портальных маяков стало проблематично. «Эй, Митрандир!» – заорал я на всю улицу, привлекая внимание. «Да куда ты прешь, хрыч старый? Ты хоть знаешь, сколько лет я уже за тобой тут бегаю? О, Алекс, не ожидал тебя тут встретить. Ты меня явно встретить вообще не ожидал. Надо поговорить. Ну, знаешь, у меня тут несколько дел, которые с тем же успехом подождут и еще пару часиков. Вон там трактир есть, я угощаю». Ощущение, что старикан убегает от меня, возникло не так давно. Впрочем, я не то чтобы постоянно гнался за Гэндальфом. Часто возникали и побочные дела, которые неплохо было бы выполнить. В противном случае мы бы встретились гораздо раньше. Так-то я успел еще трижды заглянуть в Лориэн, благо что спешить было особо некуда. «Ну так что же тебя заставило разыскивать меня, Алекс?» «ГМ, видишь ли, Аларин», — Гэндальф удивленно приподнял брови, когда я назвал его еще одним из имен, которые он носил. «Вот, в общем, достаю клинок Гриффиндора. Я ухожу, наверное, надолго. Ты давно уже ходишь по свету. В общем, отдай достойному воину, а, меч твоего учителя, тот самый, который ты когда-то отдал Торину. Торин не так давно, лет 9 назад, вроде, отказался от этого меча. Я исполню твою просьбу, Алекс». Митрандир аккуратно принял клинок. «Но перед этим скажи, куда ты собрался?» Пару секунд я думал, чтобы такое ляпнуть, но потом решил ответить честно. «Ангмар, Ангмар, что тебя зовет туда?» «Я ищу место, где бы поселиться», — честно отвечаю ему. К его чести, Митрандир сообразил сразу. «Вот как, и ты не просто желаешь уйти на покой, тебе требуется именно место силы. Я прав, но таковые в Средиземье уже заняты, а остальные слишком слабы для тебя, верно? Впрочем, перед Ангмаром я собирался наведаться в Долгулдур, возможно, эта крепость мне подойдет больше. Я бы тебе не советовал, Алекс. И Долгулдур, и Ангмар, все пропитано тьмой. Ты слишком боишься этой силы, Гэндальф». Хмыкаю. «Без обид, но тьма сама по себе не является злом, а свет – добром. В мире, откуда я пришел, с именем господа и света на устах творили такие зверства, до которых Саурону еще очень, очень далеко. Тьма – лишь сила. и свет, лишь сила. Я прожил 300 людских жизней, Алекс, и я не могу с тобой согласиться. Все зло всегда несла тьма. Возможно, в твоем мире это и не так, но все-таки. Впрочем, твой взгляд на вещи подтверждает недавние слухи. Слухи? Какие слухи? Удивился я. Слухи о черном волшебнике? Несколько даже демонстративно оглядел мой наряд Гэндальф. Ну да, я в черном, и чего? Хотя, да, наверное, именно про меня эти слухи и пошли. Я совсем не скрывал свои магические возможности и все время в черном. За последние годы Алекс позабылся, вот и прозвали в народе черным магом. Есть же серый, и белый тоже есть, и бурый. Так почему бы не быть черному? В конце концов, прозвища часто соответствуют цвету одеяний. Ну, наверное, действительно обо мне. Кстати, весьма стильно звучит. Решено. С этого момента я Алекс Черный. Принимаю пафосную позу, сидя на стуле. Я так понимаю, отговорить у меня тебя не получится, это вряд ли. Да ладно тебе, Митрандир. Как будто побродив пару лет по Ангмару, я стану рабом Саурона и тьма поработит мой разум. Последнюю фразу я произнес нарочито, пародируя кого-то. Вижу, ты все равно не одобряешь моих намерений, видимо, и не одобришь. Бывай тогда. Хлопнув серого чародея по плечу, я кинул на стол золотую монетку и пошел на выход. В обжитом Средиземье меня теперь мало что держало. Дол Гулдур, древняя крепость с длинной историей. Почему я ее не проверил раньше? ГМ, да вот даже сам не знаю. Наверное, потому что подсознательно опасался этого места. Опасался идти сюда в одиночку, без магического ядрен батона в виде Миледи Галадриэль. Блин, что-то я последнее время весьма часто вспоминаю эту эльфийку. Влюбился что ли? ГМ, не, она красива, как и все эльфы, сильна, умна, интересна, только вот старше меня немножко. Лет эдак на, ГМ, 8000, разумеется, ГМ, но любви ведь все возрасты покорны, хотя стоп, если бы я влюбился, то разница в возрасте меня точно бы не особо волновала, значит не влюблялся, хотя симпатию точно испытываю. Дол Гулдур встретил меня как всегда мрачно и таинственно. В саму крепость я так и не пошел, источник тут был, и не слабый, это чувствовалось, только вот истощен он был необычайно, миллиметров. Это и не удивительно. Саурон тут такую армию слепил, что я бы удивился, будь иначе. В общем, в ближайшие лет 100 соваться сюда смысла не имеет, а потому, Ангмар, жди меня. Повернувшись на север, смотрю в хмурые небеса, а затем разбегаюсь и прыгаю со скалы, в падении обращаясь вороном и резкими, нестабильными взмахами устремляюсь вверх. Ну да, не просто же так я столько времени потратил, а не магия таки была мною освоена. Пусть пока что и не настолько хорошо, чтобы не ощущать траты энергии во время трансформации. Глава 9. Примечание к части. ГМ, очередная проходная глава. Да, просто текст набрался, вот и кидаю. ГМ, мнение по поводу нее мне интересно и весьма. Кидайте, пишите, выдумывайте. Часто в комментах попадаются очень интересные идеи. Эту главу я скорее делал, чтобы создать несколько возможных веток дальнейшего повествования. Сэр, я... Конечно, рад, что хоть кто-то заглянул в нашу деревеньку, но что вы у нас забыли? Спросил трактирщик, с интересом косясь на Астеллу, уплетавшую за обе щеки орехи в меду, стоившие здесь баснословные деньги. Впрочем, я на стоимость всякого разного уже давно прекратил обращать внимание. Даже не в курсе, сколько там тысяч золотых сейчас покоится у меня в пространственных карманах. Ах да, Астелла, случилась наша встреча с пару недель назад. А не магия? Настоящая, а не через зубодробительный ритуал тотема, была невероятно сложной наукой. Требовалось в буквальном смысле трансфигурировать свое тело в тело животного. Соответственно, использовалось два вида трансфигурации – порядковая и хаотичная. Стоит, пожалуй, рассказать об этом направлении магической науки чуть побольше. Хаотичная трансфигурация основана на энергии, воображении и воле, ну или желании, хотя воля лучше. Это та самая изменяющая энергия, получающая ментальный образ от мага, она же меняет предметы. Чисто в теории такое воздействие может превратить все во все. На практике же для превращения требуется энергия. И вот тут появляется порядковая трансфигурация. Дело в том, что чем точнее маг представляет то, что пытается создать, тем больше в действии порядковой трансфигурации и меньше хаотичной. Соответственно, меньше тратится энергии, но зато выше сложность. Говоря совсем грубо, можно сделать все, что угодно, но если не представляешь, как это что-то должно работать, то на имитацию свойств будет уходить энергия, и чем хреновее представляешь, тем больше уйдет. Совсем грубо говоря, создавая какой-нибудь плутоний, да так, чтобы он был радиоактивен, можно в общем-то и не знать, что такое радиоактивность, но знать, что она делает. Тогда на имитацию этих свойств пойдет дополнительная энергия. Напротив, детально представляя себе процесс, можно значительно сократить затраты. Только вот пока контролируя трансформацию напрямую, создаешь нечто подобное, сломаешь себе мозги. Казалось бы, как можно сделать то, о чем не имеешь понятия? Этим и страшна трансфигурация, за это и назвали ее хаотичной. Она способна подстраивать мир под воображение. Чистое творение, зависящее только лишь от собственной мысли. Ну и запаса энергии, конечно. Соответственно, практически вся невечная трансфигурация является соотношением хаотичной и порядковой. ГМ – это, кстати, теория не из Хогвартса, а от Равины, если что. В Хогвартсе ее вообще на типы не подразделяли. Ну так вот, анимагия бывает, как известно, двух ветвей. Первая, фактически, тупиковая, зато простая, позволяет получить один случайный образ. Сложность там в жутком ритуале, когда надо сначала носить под языком целый месяц лист мандрагоры, затем собирать предрассветную росу, варить зубодробительное зелье, обязательно ждать молний, и все это без малейших отклонений. Выпал лист из-под языка и попал за щеку, начиная сначала. Понятное дело, ритуал действителен только для Земли, ну, может и еще для каких миров, их же бесконечность все-таки. Здесь, в Средиземье, даже если бы и водилась мандрагора, инфополе вряд ли отреагирует на такой жуткий бред. Другой вариант – трансфигурация собственного тела. В общем и целом, сие сделать можно, владея трансфигурацией на хорошем школьном уровне. Другое дело, что это почти полностью будет хаотичная трансфигурация, то есть энергии на секунду поддержания такого образа будет уходить море. Пожалуй, источник Хогвартса бы потянул нечто такое. Помню, Салазар рассказывал, как еще до строительства замка они, подчинив источник, баловались, становясь кем и чем угодно. Потом, правда, энергии стало не хватать, подключились рунные цепочки. Собственно, чтобы привести затраты сил к приемлемым, требуется использовать порядковую трансфигурацию. И вот именно ради этого волшебники так старательно изучают тела своих будущих аниформ. Я, к примеру, ворона учил больше 10 лет, и все равно трачу энергию, пусть и не сильно много. В теории, зная строение своего образа вплоть до клеточной структуры всех тканей и работы каждой клетки, можно превращаться вообще почти не тратя энергию и даже жить в таком виде хоть вечно. Только вот до такого уровня познания разве что старшие магистры доходят. Вторая ветвь перспективнее в плане количества аниформ, но не в пример сложнее. К тому же есть кое-что, что ставит первую ветвь в ближней и средней перспективе все равно выше второй. Аниформы от ритуала влияют на мага, а вот если маг идет по второму пути, то нет. При этом отрицательное влияние почти никогда не проходит. Другими словами, имея форму кошки по первой ветви, волшебник становится гораздо ловче и гибче. Ну, любовь к молоку может появиться, но это мелочи. А вот имея аниформы из второй ветви, волшебник в своем теле ничего особенно не приобретает.